Я Мэри Джером, секретарь мистера Дедрика. В таком случае боюсь, что у меня есть неприятные вести для вас. Там лежит шофер мистера Дедрика. Я махнул рукой в сторону освещенного окна. Он мертв. Мертв? Женщина оцепенела. Да. Застрелен в голову. Она пошатнулась. Я думал, что она может упасть в обморок, и поддержал ее. Может быть, вы пока сядете в машину? Нет, уже все в порядке. Вы хотите сказать, что его убили? Да, похоже на то. А что случилось с мистером Дедриком? Не знаю. Он позвонил мне и сказал, что его собираются похитить. А вот, приехав сюда, я нашел только мертвого шофера. Похитить? Вот как? Она вздрогнула. Вы уверены, что он так сказал? Конечно. Мы приехали сюда 5 минут назад. Сейчас мы собираемся осмотреть дом. Вы подождете в своей машине? Нет, нет, я пойду с вами. Зачем его могли похитить? Я тоже задал ему этот вопрос. Но он ответил, что является мужем Сирены Маршленд. Мы поднялись на террасу и прошли в комнату. Теперь я смог хорошо рассмотреть женщину. Ей было лет 30, и у нее была несколько холодноватая красота. Большие глаза, строгий рот, твердый подбородок. Она была не слишком похожа на секретаршу в своем вечернем платье вишневого цвета с шарфом поверх него и с грацией манекенщицы. «Прошу вас, осмотрите дом», — сказала она Керману. «Сначала позвони в полицию, Джек», — распорядился я. Пока Керман набирал номер телефона полиции, женщина подошла взглянуть на шофера. Увидев его, она побледнела, но потом взяла себя в руки. Мы вышли на террасу, а Керман стал осматривать дом. «Почему мистер Дедрик позвонил именно вам?» спросила она. «Я владелец бюро универсальных услуг. Наверное, он видел нашу рекламу». «Боюсь, что это название мне ничего не говорит. Дело в том, что я нахожусь в Окрид-Сити всего несколько часов. А что это за бюро?» «Мы беремся за любую работу, начиная с разводов и кончая уходом за кошками». Дедрику понадобился телохранитель. «Но боюсь, что мы опоздали». Женщина вздрогнула. «Я не могу поверить в это. Он должен быть здесь. Я прошу вас, поищите его». Этим сейчас занимается Керман. Насколько я понял из разговора с мистером Дедриком, он только что приехал сюда и был здесь один со своим шофером. Это верно? Мистер Дедрик снял этот дом на лето. Он и его жена были в Париже, а потом на несколько дней остановились в Нью-Йорке. Мистер Дедрик приехал сюда немного раньше, чтобы привести дом в порядок. Я приехала с ним, а миссис Дедрик прибудет завтра. Пока мы остановились в Окрид-отеле, а мистер Дедрик собирался сегодня вечером осмотреть дом. Я должна была присоединиться к нему несколько позже.